«Наверное, прошло уже много лет с тех пор, как вы потеряли мужа», — спросила она, беря следующее растение и опуская его в ямку. 23, — ответила миссис Болтон, осторожно отделяя друг от друга маленькие ростки водосбора. «Да, 23 года с того дня, как его принесли домой». Кони почувствовала, как у нее замерло сердце. «Принесли домой». В этих словах таился весь ужас необратимости прерванной жизни. «Как вы думаете, почему он погиб?» — спросила она. «Был ли он счастлив с вами?» То был вопрос, который может задать только женщина женщине. Миссис Болтон распрямилась, откинула тыльной стороной ладони прядь волос с лица и сказала: «Трудно сказать, как это вышло, миледи. Он был из тех, кто не подчиняется обычному ходу вещей, не идет вместе со всеми остальными. И он не умел склонять голову никогда и ни перед чем. Такое, знаете ли, невероятное удовольствие во время супружеской близости. Я говорю ему: если это не волнует меня, тебя и подавно не должно волновать. Это моя забота. А он мне в ответ: неправильно устроено все в природе». Вот так-то. «Может быть, он был слишком чувствительным?» — проговорила Конни. «То-то и оно. Уж больно мужчины чувствительны, только не там, где надо. Начинаешь это видеть, когда узнаешь их поближе. И мне сдается, он все-таки ненавидел шахту. Страсть как ненавидел, хотя и не сознавал этого. У него было такое успокоенное, просветленное лицо, когда он умер, как будто он вырвался на свободу. Лежал в гробу, как картинка. Сердце разрывалось, глядячи на него. Лежит такой тихий, благостный, как если бы сам желал смерти. Не знаю, как у меня выдержало сердце. А все это шахта».